Глава 50. Айсберг в форме лапочки. Таисия. Конференция проходит мимо меня. Я ничего не слышу. Мне словно всадили капельницу с адреналином. Все стучит изнутри, а вовне белый шум и фон. Что это было, Зотова? Что это было? В душе? В чужом доме? Пьяные? Рука-лицо просто. А он не звонит и не пишет. Хотя с чего бы мне ожидать, что Хасанов в принципе звонит и пишет сам? Я должна? Ну уж нет. И кроме душевных терзаний о моем благонравии, меня накрывает кое-чем повесомее. Был презерватив или нет? Я ни черта не помню. Чем они меня поили, эти гении в белых халатах? Я помню секс. Какой он был горячий. Не помню, как потом оказалась на коленях у Хасанова. И очень надеюсь, залезла туда не сама. Но нет, сама я не могла, даже если в дрова. А потом мы целовались. Он кормил меня, как ручную кошку. Фото вспышками, его ласки, гладил, трогал, обнимал. Дальше ехали по домам и ругались. Почему? Мы помирились или нет? В конце он что-то проникновенно шептал мне в губы. «Что?» «Господи, я пьянчушка! У меня потеря памяти. Больше ни капли!» «Так была или нет эта чертова резинка?» «Я пропускаю и завтрак, и обед, и ужин. Ничего в горло не лезет. Не слышу ни одного доклада. Просто сижу, как кукла на всех мероприятиях. Но Хасанов же не мог накосячить, верно? Он такой педант!» Только и остается надеяться на него. Я невменяемое создание, судя по всему. Спроси, Таисия, вы взрослые люди. Легко сказать, что он вообще обо мне будет думать. Что я вот так вот запросто могу пьяная и невменяемая трахнуться с мужчиной в душе на какой-то вечеринке, а потом ничего не помнить. Не со своим мужчиной на тот момент. Конечно, откуда тогда возьмется доверие ко мне, как к женщине? А я не могу. Нет, конечно. Еще чего. Я только с ним. Позорище какое, боже. Нет-нет, Хасанов не стал бы косячить. Считаю дни до овуляции. Мне кажется, я это делала уже. Ближе к ночи, в своем номере, с кружкой безвкусного кофе, сижу, прожигая взглядом телефон. Голова раскалывается. То ли от голода, то ли от стресса. Если ты не последняя сволочь, Хасанов, немедленно позвони мне и успокой. И, о чудо, заклинание срабатывает. Не последнее. Только посмей мне слово кривое сказать. Доведя себя неопределенностью до тихой истерики, начинаю сразу с наезда. И тебе добрый вечер, Тая. Хм, не Зотова уже хорошо. Как у тебя дела? «Не очень», — нервно признаюсь я. Тишина. «Почему ты молчишь?» «Подбираю прямые слова». «Извини», — сдуваюсь я. «Просто я злюсь на себя за вчерашний вечер, и на тебя тоже». «Разве это был плохой вечер?» «Это зависит от того, какими будут завтра, послезавтра и вообще». «Какими сделаем, такими и будут». «Ну да», — скептически вздыхаю я. Желудок, отмерев первый раз за весь день, требовательно урчит. Вовремя. А столовая здесь уже не работает. «В каком ты номере?» «Ты приедешь?» «К сожалению, не могу». «В 32-м?» Пожимаю плечами. «А что?» «Насколько я помню, там у вас очень скромно и невкусно кормят». «Наверное». «Хочу напомнить, что на завтра я тебя не отпускал». «Утро? Ладно, я проведу осмотр твоих пациентов, но к 12 часам жду на консилиум по Зотову. Будешь присутствовать как мой ассистент». «Консилиум. Я обязана там быть. Хотя меня не приглашали, в отличие даже от Давы. Не тот статус. О чем могут с нами советоваться опытные врачи? Но Дава — любимый племянник главного врача. Он автоматом приглашен на консилиум Ульяной». «Потому что ему нужен опыт, а мне, конечно, не нужен». «Руслан, спасибо тебе за Ника. «Пока не за что». Мы опять молчим. «Ты не рада, что я позвонил?» «Ну что ж поделать, если он такой айсберг? Позвонил же, вот и слова прямые подбирает. Не кусает, не стебет, не рычит. Я очень рада, правда», — шепчу ему я. «А насчет вчера?» — спокойным голосом. «Спроси, спроси, спроси его про контрацепцию». «Предлагаю повторить, но завтра и у меня, окей?» «А как же Лера?» «Она тоже скучает и тоже очень ждет тебя в гости. Наверное, будет правильно, если она будет в курсе твоего настоящего статуса». Улыбаюсь, прикусывая губу. «У меня есть настоящий статус?» «На самом деле, у меня к тебе есть еще предложение, от которого ты не имеешь права отказаться. Поэтому настройся правильно». «Почему не имею?» — улыбаюсь я. «Потому что я тебе просто придушу». Демонстративно, терпеливо. «Минуту, в дверь стучат!» — дергаюсь я. «Это доставка. Приятного аппетита, Тая. До завтра!» Скидывает вызов. Забираю у курьера пакет, открываю. Роллы, удон и десерт. Вдыхаю божественный запах еды. Хасанов просто лапочка. Ну, насколько он способен, конечно, быть лапочкой? Айсберг в форме лапочки. Позвонил, накормил, даже придушить обещал. Перекусив, отрубаюсь, плавая в эндорфинах. Мне снится, что я у него на коленях. Его губы прокладывают дорожку из поцелуев от моего плеча к ушку. «Тая!» Подпрыгиваю, словно он наяву шепчет мне это. Смотрю на часы. Я бессовестно все проспала. Забив на конференцию, собираюсь в больницу. Дотошно привожу себя в порядок. Быть может, хотя бы это придаст мне немного уверенности на консилиуме. Пожалуйста, пусть Хасанов сделает так, чтобы у меня не было необходимости умолять Бергманов. Он сможет? Мне кажется, что он может все. Недаром же он, боженька. И снова я как под капельницей с адреналином. Мне горячо, я не могу найти себе места, внутри стучит. Иногда в груди, иногда в висках, иногда в животе. Но тот пьяный вечер с ним уже не кажется трагедией. Он снова готов меня за что-то там придушить, и это счастье. «Ты совсем сошла с ума?» «Да, да, да». Вызываю такси. Не заезжая домой, чтобы переодеться, еду сразу в больницу. Торопясь в лифт, отстукиваю каблуками по бетонному полу. Руслан опять будет рычать за каблуки. Но от этого мне тепло и щекотно, словно я дразню рычащего хищника, который все равно не укусит. Но это не точно. К лифту подхожу вместе с Юлией Юрьевной, которая консультирует меня теперь побойко с его бесконечными аллергиями, диатезами и прочим добром. «Здравствуйте, Юлия Юрьевна». Она красотка, блондинка с правильными чертами лица и завораживающими внимательными глазами. Плавная и очень женственная, но всегда грустная. «Доброе утро, Таисия Валерьевна». Она держит за руку сына. «Привет, бандит!» — провожу рукой по его шевелюре. Он сурово нахмуривает брови, как-то очень знакомо нахмуривает, словно я видела много раз его нахмуренную серьезную мордашку. «Не ходите в садик?» — вздыхает. «Мы без прививок, а в саду живую вакцину в группе детям поставили, поэтому мы месяц на карантине, вот приходится брать с собой моего бандита». Заходим в лифт. «Держи!» Нащупав в кармане пальто конфетку, отдаю ему. «Что нужно сказать, Стёп?» — подталкивает слегка его Юлия Юрьевна. «А маме еще одну? Стёпа!» «Ах, не выдерживаю я! Молодец! Маме очень важно! Но у меня только одна, поэтому поделись!» Юлия Юрьевна слегка теребит его за воротник курточки. «Спасибо!» — отводит он взгляд. «На здоровье!» Они выходят раньше, я еду дальше. В отделении врачи толпой заходят в кабинет Хасанова. Я застываю, от тревоги начинает кружиться голова. Хасанов сам стоит у ресепшена с Ириной. Быстро скидываю пальто, оставляя на диванчике у окна. И, взглянув на Руслана, иду тоже в кабинет. Он идет последним. кладет ладонь мне на спину между лопаток, словно подталкивая. Мне становится морально чуть легче. Во главе Т-образного стола восседает Ульяна Карловна. «Вы хотите руководить консилиумом, Ульяна Карловна?» — уточняет недобро Хасанов. «Если вы не против...» — разводит она руками. «Карл Ильич просил меня держать юридическую и экономическую рамку». «Все же здесь в первую очередь важна рамка ведущего хирурга, а не инспектора», — вмешивается Владимир Алексеевич, наш новенький второй хирург. «Логичнее, чтобы руководил Руслан Таирович». «Благодарю», — кивает ему Хасанов. «А то я порой чувствую себя уже неловко, пытаясь занимать свое место». Ульяна Карловна чуть заметно психует. «Могу я сесть на свое место?» «Конечно», — отходит от его кресла Ульяна. «А мое сердце истошно колотится. Зря он ее приземлил. Чувствую, что юридически и экономически обязательно отыщутся теперь какие-то сложности». «Итак, наш пациент — Зотов Никита Валерьевич, 17 лет».